Глава 5. Вот как мы с ней познакомились. На рябине у перекрестка до сих пор оставались следы аварии. Грузовик ударил нас с такой силой, что машину Роско выбросило через бордюр и закрутило вокруг дерева. Я провел пальцами по неровным шрамам на коре, единственному свидетельству того, что здесь произошло что-то страшное. На самом деле я не собирался сюда возвращаться, однако кабинет Алисии находился неподалеку. Стемнело, и мне в лицо хлестал дождь. Я поднял взгляд на старое здание на углу. То самое здание, которое тогда было выставлено на продажу, и Карли им занималась. Это была одна из первых ее сделок. Ей только-только исполнилось 25 лет, и она была полна решимости выручить максимальную цену, чтобы произвести впечатление на свою мать. Карли заработалась допоздна в пустой квартире и заснула. Ее разбудил шум аварии. Она сбежала вниз, выскочила на улицу и обнаружила в машине меня, окровавленного, с множественными переломами. Эта прекрасная незнакомка пообещала не бросать меня, и она сдержала свое слово. Карли сопровождала меня в карете скорой помощи. Она оставалась со мной в больничной палате, а затем ухаживала за мной уже у себя дома. На протяжении нескольких недель она собирала воедино осколки человека, винившего в себя в гибели своего лучшего друга. Я влюбился в нее практически сразу же, но не мог понять, почему и она полюбила меня. Чем ближе мне она становилась, тем настойчивее я гнал ее прочь от себя. В своей жизни я совершил слишком много ошибок, сделал слишком много неправильных выборов. В глубине души я считал, что эти неправильные выборы совершенно незаслуженно привели меня к такому ангелу, как Карли. Я ждал, что рано или поздно она разглядит мою истинную сущность, и это станет концом наших отношений. Когда Карли переспала со Скотти Райаном, я решил, что она, наконец, доказала мою правоту. Я не желал никаких объяснений. На протяжении всех выходных, проведенных за городом, я упорно отказывался ее слушать. До самой последней ночи. До ее последних слов. Мы уже собрались возвращаться домой. Вещи лежали в машине, начинался проливной дождь, наш брак был в руинах. Карли остановила меня у двери и спросила обреченным голосом. «Можно я кое-что скажу?» Я ничего не ответил. Я просто ждал. «Дилан, ты никогда не спрашивал у меня, что я увидела в тебе тогда, после аварии. Но если между нами действительно все кончено, я хочу, чтобы ты знал правду. С того самого момента, как мы встретились, я поняла, что мы с тобой абсолютно одинаковые. Нет, не перебивай, дай мне закончить. Знаю, что ты в это не веришь, потому что у тебя какое-то странное, извращенное представление о себе. Но мы одинаковые. Мы оба выросли в клетках, которые сами для себя построили. И когда я встретила тебя, я подумала, что вот мужчина, который поможет мне стать тем, кем я хотела бы стать, и я смогу сделать то же самое для него. И я по-прежнему думаю так же. Все дело в том, Дилан, что я готова. Я не могу больше ждать. Меня не устраивает моя жизнь не из-за тебя, но потому что мне нужно быть кем-то другим. Если потребуется, я сделаю это без тебя. Но я бы предпочла сделать это с тобой. И в глубине души я думаю, что ты также этого хочешь. И вот мой вопрос. Ты готов попробовать? Это был хороший вопрос. Это был очень хороший вопрос, и я знал, что я хотел ответить. Я хотел подняться над переполняющей меня злостью, на Карли, на весь мир, но по большей части на себя самого. Карли было нужно, чтобы я ее простил, и мне тоже это было необходимо. Однако вместо этого я подвел нас обоих. Это была очередная моя ошибка, очередной неправильный выбор. Мне нужно было поцеловать Карли прямо там, но вместо этого я прошел мимо нее и сел в машину. Вот как получилось, что мы ехали под дождем в ту ночь, разделенные горечью молчания. Понимаете, бывают в жизни мгновения, которые хочется забрать назад сразу же, как только они происходят. Однако часы тикают, и они остаются. Ты сделал свой выбор, и вот уже все совершенно другое. Когда я, наконец, созрел для того, чтобы поведать Карле о своих чувствах, мы уже были в воде. Я не мог оставаться на месте аварии ни минуты дольше. Я направился по переулку к зеленым лужайкам Хорнер-парка, который знал с детства. При этом я выяснил, что моей жизнью по-прежнему правит случай с прописной «С», поскольку через квартал, напротив баскетбольных площадок парка, заметил двухэтажное здание со знакомой красной с черным табличкой во дворе. Здание было выставлено на продажу, и занималась им другой агент из «Чанс недвижимость», с которой я встречался пару раз. Однако мне не было до этого дела. Вместо этого мой взгляд остановился на белом грузовичке, стоящем у обочины. На двери была эмблема строительной компании «Райан Констракшн». Скотти Райан. Он находился в здании. Я услышал в голове рев, гулкий стук пустившегося во весь опор сердца. Я весь день капли в рот не брал, поэтому не было оправданий совершать глупую ошибку. Ничем хорошим наша встреча окончиться не могла. Неважно. Я не мог остановиться. Я свернул к зданию и задержался перед забором из белого штакетника. В здании недавно был проведен ремонт. Стены сверкали свежей краской. В ящиках на окнах росли цветы. Входная дверь была открыта, и изнутри доносилось завывание циркулярной пилы. Здравый смысл подал мне очень четкий сигнал уходить прочь, однако сердце этот сигнал проигнорировало. Я прошел за ограду и направился к крыльцу. Задержавшись на мгновение, я шагнул внутрь. В прихожей стоял сладковатый запах свежих опилок. Пол в гостиной был застелен пленкой. Шум пилы оглушил меня, но затем он оборвался, оставив гулкую тишину. Скотти Райан стоял за пилой, изучая только что распиленный длинный дубовый брус. Он увидел меня. Все его тело напряглось. Оправившись от первого потрясения, Скотти снял защитные наушники, очки и рукавицы. Он был в джинсах и рабочих башмаках со свободной майкой на длинном теле. Его руки были покрыты тонким слоем опилок. «Привет, Дилан», — сказал он. «Здравствуй, Скотти». Мы стояли в противоположных концах комнаты, глядя друг на друга. Наше противостояние напоминало встречу двух собак, рычащих друг на друга в переулке. Скотти Райану было 40 лет, то есть он был почти на 10 лет старше меня. И на полфута выше, гибкий, чуть ли не резиновый. У него были рыжеватые вьющиеся волосы, а лицо обгорело от постоянного пребывания на солнце. Он говорил, растягивая гласные, и слова выливались из него медленно, словно мед из банки. Скотти обладал веселым, жизнерадостным характером, и трудно было его не любить, но, поверьте, я нашел способ. «Я глубоко скорблю», — сказал Скотти, что заняло много времени. «Ты даже не представляешь, как я скорблю». Иного трудно было ожидать. Мой словесный удар скатился с него, не причинив никакого вреда. Он провел ладонью по своим густым волосам, и я увидел у него на лице блестящую пленку пота. «Я не могу поверить в то, что ее больше нет. Я сокрушен. Уверен, ты испытываешь то же самое». «Ого, ты так думаешь?» Скотти пожал своими широченными плечами. «Послушай, Дилан, тебя трудно понять. Карли всегда говорила, что ты держишь свои чувства под замком. Никогда я ничего не показывал. Это сводило ее с ума. Без обид». Потому что добавление «без обид» исправило резкость предыдущих слов. И это от мужчины, переспавшего с моей женой. «У меня к тебе... один вопрос, Скотти. «Да? И какой?» «Как давно ты влюблен в Карли? Как долго ты скрывал эту тайну?» Скотти потер свой квадратный подбородок, не торопясь отвечать, как всегда. «Дилан, может быть, не надо это сейчас?» «Как давно?» «О, не знаю. Наверное, с нашей первой встречи. Я познакомился с ней гораздо раньше, чем ты. Наверное, ей тогда было лет 18. Но я никогда не считал ее маленькой. Карли была такая умная, такая уверенная в себе. Я понимал, что не ровня ей. Но, пожалуй, да. Я втюрился в нее с самого первого дня. Хотя и никогда не собирался давать ход своему чувству». «А может быть, ты просто выжидал?» «Выжидал, когда Карли станет наиболее уязвимой. Клянусь, все было совсем не так. Все произошло иначе». «Так как же все произошло?» Я приблизился к нему на два шага. Пленка зашуршала под моими ногами. Скотти с опаской следил за мной, словно боксер на ринге. «Слушай, что еще тебе нужно? Уверен, Карли уже просветила тебя. Она позвонила мне и сказала, что собирается все тебе рассказать». «Ты говорил с ней? Ты шутишь? Когда?» «На следующий день», — признался Скотти. «Карли была расстроена, винила себя. Говорила, что не представляет себе, как могла совершить такую глупую ошибку. Она собиралась сказать тебе правду и хотела предупредить меня. Я тщетно пытался убедить ее промолчать и не разбивать из-за этого ваш брак. Поверь, я понимал, что Карли не собирается бросать тебя ради меня. Тут все было иначе. Что бы ни значила эта ночь для меня, для нее это была лишь пьяная ошибка. Ты должен это понимать. Сам ты с лихвой совершал подобные ошибки. Я не прав?» Я не заглотил приманку. «Подробности, Скотти. Как это произошло?» «Я не знаю, Дилан, что тебе сказать», — покачал головой Скотти. «Мы с Карли давно были друзьями, и для меня это действительно было нечто большее. Если она и знала о моих чувствах, то ничего не говорила, чтобы меня не смущать. Но последние несколько месяцев Карли начала говорить со мной о личном, откровенничать о своих проблемах. Ей нужно было кому-то высказаться, потому что ты ее не слушал». И тут так кстати подвернулся ты, подставил плечо, в которое можно выплакаться. «Ты думаешь, Карли одна обратилась за помощью к кому-то другому? Она говорила, ты рассказываешь своей помощнице Тай гораздо больше, чем когда-либо рассказывал ей». Мне показалось, я получил пощечину. Между мной и Тай ничего не было, никогда не было, и Карли это знала. «Знала ли? Не пытайся свалить вину на меня». «Я и не пытаюсь», — закатив глаза, Скотти уставился на потолок. «Честное слово, дружище, даже не пытаюсь. Я просто говорю как есть. Ты бежал по жизни очень быстро и не замечал, что Карли хочет сбавить скорость. Она собиралась уйти с работы, Дилан. Сказать своей матери, что больше не желает иметь дело с недвижимостью. Карли всегда была больше похожа на своего отца, чем на мать. Ты сам это знаешь. Любительница книг, поэт. Карли была готова завести детей. Этого она хотела больше всего на свете. Но она боялась, что ты никогда на это не пойдешь. Это глодало ее изнутри. Я никогда не говорил ей ничего подобного. Мне нет дела до того, что говорил ты. Я передаю тебе то, что слышала Карли. Тот вечер у нас с ней. Она нашла покупателя на то здание в Шомбурге. Мы закончили там ремонт. Я откупорил бутылку шампанского, чтобы отметить это событие. И да, мы выпили больше, чем нужно. Но если бы дело было только в этом, ничего бы не произошло. Вот только чем больше Карли пила, тем больше она говорила о том, что хочет другой жизни и не знает, как тебе об этом сказать. Она ни в чем тебя не винила, если ты так думаешь. Она просто была расстроена, и расплакалась. Я ее обнял. Я хотел ее утешить, но одно потянуло за собой другое. Никто изначально этого не планировал, и Карли возненавидела себя за то, что допустила такое. Ты можешь верить или не верить, но я также сожалею о случившемся. Теперь мне уже не нужна была выпивка, чтобы потерять над собой контроль. «Это ты ее убил», — бросил я. «Карли погибла из-за тебя. По твоей вине мы оказались в этой глуши». Спокойное лицо Скотти затвердело, наполняясь гневом. Нервы у нас обоих были натянуты до предела. «Слушай, ты можешь винить меня в ее измене. Это я готов принять на себя. Но я не имею никакого отношения к ее гибели. Если ты хочешь найти виновного, посмотри в зеркало». «Что ты хочешь сказать, черт побери?» «А то...» «Что произошло в реке, Дилан? Объясни. Скажи правду. Почему ты жив, а Карли умерла?» «Я пытался ее спасти. Вот что произошло». Скотти открыл был рот, затем снова закрыл. Его загорелые щеки покраснели еще больше, словно в нем закипал пар. «Ты хочешь мне что-то сказать?» — спросил я. «Нет. Не держи это в себе, Скотти. Выкладывай». Он шагнул вперед, вторгаясь в мое пространство. Его багровое лицо оказалось в каких-то дюймах от моего лица. Голос наполнился ревом. «Чудесно! Ты хочешь, чтобы я высказался? Хорошо, я выскажусь. Это ты должен был умереть там. Если бы в той машине был я ни за что не выплыл бы из реки без Карли. Мы оба или остались бы в живых, или погибли. Но я ни за что не допустил бы, чтобы она погибла одна». Моя левая рука взлетела вверх. Я даже не почувствовал, как это произошло. Я никогда ничего не чувствую, когда теряю самообладание. Моя рука ракетой метнулась слева вправо, кулак врезался Скотти в лицо. Это было все равно, что ударить бетонную стену. Из его губ и носа брызнула кровь, и я ощутил дрожь, ножом вспоровшую мне предплечье. Мне показалось, я сломал себе пальцы. Голова Скотти дернулась в бок. Он отшатнулся назад, выплевывая выбитый зуб, словно зерно попкорна. Я напрягся, ожидая, что он набросится на меня. Здоровенный и сильный, он при желании мог бы меня измочалить. Подспудно я надеялся на это. Я хотел ощущать боль от его кулаков до тех пор, пока не окажусь без сознания на полу. Я заслуживал наказания. Я снова потерпел неудачу и, похоже, был обречен снова и снова переживать этот проигрыш. Стоило мне закрыть глаза, как я опять оказывался в воде, плыл сквозь мрак, пытаясь найти машину, в которой, как в ловушке, застряла Карли. Я должен был ее найти. Я должен был ее спасти. Я нырял, плавал под водой и искал, однако каждая хрупкая секунда утаскивала ее все дальше от меня. Ее голос перестал звать меня по имени. Ее крики затихли. Оставалась только жуткая тишина у меня в голове, наполненная чувством вины и смертью. Карли погибла. Моей жены больше нет в живых. Я ударил Скотти, так как понимал, что он прав. Я оставил Карли умирать в одиночестве. Когда стало очевидно, что Скотти не станет со мной драться, я покинул здание, растирая разбитую окровавленную руку. Меня переполняла смесь адреналина и отчаяния. На улице я встретил пожилую женщину, выгуливающую собачку. Она окинула меня подозрительным взглядом и заметила кровь на пальцах. «Все в порядке?» — спросила она. «Все замечательно. Я слышала громкие голоса, спор. Не обращайте внимания. Может быть, следует вызвать полицию?» «Все в порядке, мэм», — заверил ее я, направляясь дальше. «У нас хороший район», — окликнула меня женщина, и в ее голосе прозвучало осуждение, Мы не потерпим у себя такое. Драться нельзя». Я ничего и не ответил. Я пересек оживленную улицу и оказался в Хорнер-парке, на сырой траве бейсбольной площадки. В детстве я часто приходил сюда. Мы с Роской перебрасывались мячом и валяли друг друга в грязи. Мы говорили о том, чтобы играть в полузащите медведей. И поверьте, в этой команде бывали игроки и похуже. Моросящий дождик превратился в настоящий ливень, и я, стоя на газоне, промок до нитки. Я поморщился, ощутив резкое жжение в руке. Мои пальцы онемели, и мне с трудом удалось ими пошевелить. Шериф назвала меня человеком необузданным. Ну, это не так. Однако все мое прошлое говорило об обратном. Впереди показалась цепочка, обозначающая границу парка вдоль узкой ленты Чикаго-Ривер. Забор ограждал берег реки, не позволяя детям упасть в воду. На самом деле от него не было никакого толку. Подростками мы с Роско обследовали оба берега реки, играя в разбойников, бросая в воду камни, охотясь на крыс. Сегодня под проливным дождем я дошел до самого забора, взялся за него обеими руками и, закрыв глаза, прижался лбом к железной сетке. Я даже представить себе не мог, что без Роско, без Карли, буду чувствовать себя таким одиноким. Они ушли в другие миры, а я по-прежнему оставался здесь. Однако, когда я снова открыл глаза, осознал, что я больше не один. Рядом со мной был он. Я не могу вам объяснить, как я это понял. Я не слышал шаги по тропе, никого не видел. Со всех сторон меня обступали деревья, и серое пасмурное небо создавало впечатление сумерек. Какой-нибудь незнакомец мог стоять в 6 шагах от меня, и я бы его не заметил. Но кто-то находился по ту сторону ограды, прячась на берегу реки, как в детстве делал я. Словно он знал, что я приду именно сюда. Я постарался проявить выдержку, стоять молча, как изваяние, и посмотреть, не выдаст ли он себя. Он вернулся. Я вернулся, мой двойник. Я всмотрелся в заросли, стараясь различить в тенях какое-то движение. Я видел похожие на застывших по стойке смирно солдат стволы деревьев, и среди них я, наконец, разглядел темный силуэт. Чужеродный. Человек. Я еще никогда не был так близко от него. Нас разделяло всего несколько шагов. Я также почувствовал, как это было и в музее, что дело не только во мне. Он тоже знал, что я здесь. Знал о моем присутствии точно так же, как я знал о его. Мы были связаны между собой. И я чувствовал исходящую от него ауру садистской ярости. Казалось, я передал этой тени всю свою злобу, всю свою горечь, все свое раздражение. Я оглянулся по сторонам, убеждаясь, что поблизости никого нет, только он и я, моя галлюцинация, мой психический срыв. «Я знаю, что ты там!» — негромко окликнул я его, после чего добавил. «Говори со мной!» Я подождал ответа, не ожидая его получить. Галлюцинации не разговаривают, и все-таки, обратившись к нему, я почувствовал себя так, словно прыгнул в кроличью нору, понятия не имея, куда она меня приведет. Примечание. Аллюзия на сказку «Алиса в стране чудес» английского писателя Льюиса Кэрролла. Прыгнув в кроличью нору, Алиса оказалась в неведомом волшебном мире. Конец примечания. «Кто ты такой?» — спросил я. Ответа по-прежнему не было. Тишина вокруг нарушалась лишь размеренным стуком капель дождя по листьям. Затем, словно ожила статуя, из темноты донесся голос. Мой голос, словно меня передавали по радио, когда не веришь, что именно таким слышит твой голос все окружающие. «Я — это ты!» Я отпрянул назад, не в силах поверить собственным ушам. Неужели я действительно это услышал? Нет, этого не могло быть. Алисия заверила меня, его не существует в действительности. Это работа моего воспаленного воображения, мои воспоминания играют со мной злую шутку. Меня передернуло. Я вонзил пальцы в голову, словно стремясь выдавить из нее то, что говорил мне рассудок. Мои глаза заморгали часто-часто. Я бросился к ограде и вцепился в нее, словно узник в прутья решетки своей камеры. «Чего ты хочешь?» — шепотом спросил я. Опять же, долгое время единственным звуком был стук дождя. Своим молчанием он растягивал мои мучения. У меня затеплилась надежда, что я проснусь и пойму, что все это было кошмарным сном. Ко мне снова вернется рассудок. Я окажусь в своей кровати. Рядом будет Карли. А все предыдущие дни растают, как дым. Но я стоял там, промокший насквозь, продрогший до мозга костей, а кошмарный сон не проходил. Он становился только еще чернее. «Зачем ты здесь?» — крикнул я. «Говори!» На этот раз моя тень ответила. Двойник прошептал из деревьев. «Чтобы убивать».